Через неделю семья его переедет в свой дом. Как-то сложится жизнь. Долго ли протянет Корюха? Ожеребится ли она хотя бы еще один раз, чтобы оставить за себя наследницу? Пускай такую же ленивую, только бы выносливую, только бы работящую. Никто не видал, чтобы Корюха принимала жениха. Похоже, что холостая. Отец поднялся на слабые, вот такие они были у него после тифа, ноги, перекинул ружье за плечо и поплелся в сторону села. От дальнего переезда ему видно было, как остальные охотники, окруженные толпой мальчишек, уже приближались к самому селу. Из села им навстречу катился все нарастающий трусливый собачий лай. Итак, мы живем на новом подворье. Отец, мать, Настенька, Санька, Ленька, я и Корюха. Перечисление членов семьи я мог бы начать с Корюхи, и это было бы только справедливо. Отныне все благополучие, равно как и неблагополучие наше, так или иначе связано с Корюхой, на которую возложено множество разнообразных и важных обязанностей. Поскольку сейчас была зима, от Корюхи зависело, будет ли в избе тепло. На Корюхе привозили дрова из лесу, запрягали ее для такой цели только ночью, когда меньше вероятности на нежелательную встречу с лесником. А прежде того, на ней ездили на гумно за кормами. Для нее самой и другого скота, который был в сущности тоже на Корюхином иждивении. Да и днем ей редко удавалось выйти из оглобель. То у кого-нибудь затевалась помощь, и отец шел туда вместе с лошадью, то надо было ехать в соседнее село Чадаевку, купить в лавке керосину и немного кренделей к Рождеству. Мальчишки придут славить Христа, и им что-то ж нужно сунуть в руку. Раз в неделю отец отправлялся в райцентр Баланту, а туда не ближний свет. Целых 16 верст по очень плохой, с бесконечными раскатами дороги. Сани шарахаются то вправо, то влево, а глобли при этом больно бьют по ногам, так что потом Корюха дня два хворала. Отец не замечал ее хвори, вновь запрягал и ехал к Панцеревке, на мельницу, смолов рожь, пшеницу ли, возвращался домой и заходил к своему приятелю-мельнику пропустить по одной. Получалось у них не по одной. И батя наш забывал про все на свете, в том числе и про Корюху. По прежним опытам лошадь знала, что будет именно так, и запасалась терпением. Зайдя с подветренной стороны к мельниковой избе, она опускала тяжелую свою морду на завалинку и, расслабив уставшие члены, подремывала так, и час, и другой, и третий, и шестой, до тех пор, пока подгулявший не выйдет на слабых ногах из дому и не рухнет на мешки таким же тяжелым и неуклюжим мешком. — Ну, Корюха, пшла! — скомандует он, когда еще сохранит для того силы. Команда эта была необязательной для Корюхи. Она и без нее знала, что ей делать. Не спеша и осторожно, верная своей привычке не торопиться ни при каких обстоятельствах, пятила, столкая сани чуток назад, чтобы не вынести окно оглоблей, разворачивалась и выходила на дорогу. Отец немедленно засыпал, Корюха, приблизясь, сама открывала наши ворота, вывозила сани с мешками на середину двора и начинала звать нас, то есть негромко ржать. Мать и старшие братья выскакивали во двор, сначала вносили отца в избу, а потом уже мешки с мукой. Корюха была довольна. Пока хозяин не протрезвится, ее никто не запряжет до самого утра, и она может, наконец, отдохнуть и пожевать сенца, а может, даже и овсеца похрумкает, что было бы совсем хорошо. Во время половодья почти все поездки прекращались. Корюху начинали усиленно кормить. Она знала и почему. Подходила посевная. Тогда корюху запрягали и в плуг, и в саху, и в барану, и так от зари до зари, с рассвета до темной ночи. Корюха была не жеребка. Об этом теперь знали все, и кнут чаще опускался на ее спину. Корюха могла бы пожалеть, что вовремя не нашла себе дружка. Она никогда и ни с кем не согласовывала выбор жениха, а находила его где могла — на лугах, в степи, в ночном. А чистокровии ее потомства говорить не приходилось. Тут уж что Бог послал. Бог же не был щедрым. Он посылал же ребят такой же безвестной породы, как и их случайные отцы, выпущенные хозяевами на волю и предоставленные в полное распоряжение разгуливавших без всякого присмотра маток. Даже замечено, ни одного же ребенка корюха не родила похожим на себя. О каждом ее отпрыске, без притворного желания польстить жеребцу, всякий мог бы сказать: «Вылитый батька». Со временем из такого наблюдения отец мой сделает решительный и далеко идущий вывод, но речь о том впереди. Как видим, помимо того, что корюха привозила, отвозила, пахала, сеяла, убирала, она обязана была еще приносить всякий год по жеребенку. В первый год нашего новоселья она не сделала этого и знакомилась с кнутом больше прежнего. На новом подворье со всеми членами нашей семьи у корюхи постепенно установились свои и притом разные отношения. Отца, главного хозяина, корюха явно недолюбливала. И за то, что он давал волю кнуту гораздо чаще, чем мог бы это делать, согласуя свои действия с разумом. И за ночные кутежи, те самые пирушки, от которых на корюхину долю оставалось тяжкое похмелье, ибо никто иной, она, должна была либо простаивать всю ночь напролет у чужой избы, либо развозить упившихся приятелей хозяина по домам, либо под злые окрики хозяина и посвист кнута над спиною изображать из себя рысачку, коей она не была и не могла быть, и особенно, конечно, за скверную его привычку лезть пьяными губами к морде и бормотать разные глупости. Корюхе всегда хотелось откусить эти мокрые вытянутые губы, но она удерживала себя, опасаясь последствий. Недолюбливала она отца еще и за то, что обязана была бояться его. Трудно любить того, кто внушает к себе страх. С точки зрения корюхи, лучшим ее другом должна была быть наша мать. Кроткая и добрая по характеру своему, она была чрезвычайно заботлива не только в отношении нас, ее детей, но и в отношении животных, поселившихся на нашем дворе. Корюху Мать звала не иначе, как кормилицей, потому что Карюха действительно была кормилицей семьи. Корм задавала Карюхе мать. В течение долгой зимней ночи выходила к лошади по нескольку раз, украдкой от отца. В отруби подмешивала горсть-другую ржаной муки. С появлением матери Карюха не прижимала ушей, как делала всегда, когда кто-нибудь к ней приближался, а тихо и ласково ржала. Потом в знак благодарности, что ли, терлась о плечо хозяйки своею бархатисто-мягкой верхней губою. И все-таки нельзя сказать, чтобы мать наша пользовалась у Карюхи достаточным авторитетом. Если случалось, что единственным седоком на вазу была она, Карюха предавалась своей лени с особенно нахальной откровенностью. — Ну, родимая, ну-ну, — понукала мать, причмокивая, и даже норовила взмахнуть кнутом, а то и опускала кнут на лошадиный круп. А Карюха и ухом не вела. В прямом и любом ином смысле не вела. Делала она это не по злому умыслу, а просто разумно пользовалась редкой возможностью отдохнуть и сохранить силы для времен худших. Последних у нее было куда больше. В отношении моего старшего брата Саньки Карюха придерживалась в основном того же образа действий, что и в отношении отца. Характером и повадками Санька был весь в батю, также горяч и нетерпелив. А драчун, пожалуй, даже больше, чем отец. Не мудрено, что Карюха питала к нему не самые добрые свои чувства. Она и не скрывала этого. Раза два здорово укусила Саньку, а один раз чуть было не легнула, когда паслась на лугах, и брат пытался ее обратать. Попало ей тогда здорово. Отец и сын часа два гоняли по двору, секли хворостиной и кнутом. От страху Карюха кинулась на плетень и чуть было не села брюхом на кол. Отчаянный вопль матери, выскочивший на шум из избы, остудил истязателей. Матерясь про себя и вроде бы стыдясь за вспышку безумного этого гнева, они пошли вслед за ней в дом и уже за столом долго судили-рядили, как осенью продадут Карюху, будь она неладна. Мать, Ленька и я помалкивали, орудуя ложками. Мы знали, что грозное намерение отца и Саньки скоро рассеется, и Карюха останется на дворе и будет по-прежнему делать все главные дела, то есть привозить, отвозить, пахать, сеять, убирать из будущего лета, давать нам по жеребенку. Лучшие отношения у Карюхи установились с Ленькой. 15-летний этот хлопец был добр и простодушен до чрезвычайности. Карюха не помнила, чтобы он не то чтобы ударил, но даже замахнулся на нее кнутом.